Это должен был быть Рахим, судя по времени. Шиндану, это разрешение на доступ к библиотечным архивам с ограниченным доступом. Пожалуйста, примите его. Спасибо, я прямо-таки спасен. Как он и ожидал, Рахим принес разрешение. Поскольку, когда все шли, резона оставлять здесь лунную святыню не было, Шин снова превратил ее в медальон. Они направились в библиотеку, сошли в качестве гида. Ван и Рахим вернулись в резиденцию, так как они не могли все время их сопровождать. Как только они вышли из задней двери резиденции в город Эльден, Тиеру поразил разнообразие идущих по своим делам людей. В Бейруте также было много людей, но все они в основном были человеческой расы. Там не было такого количества рас с характерными особенностями, как, например, зверолюди или пикси. Однако это была страна зверолюдей. Вся округа была заполнена идущими зверолюдьми, с различной звериной внешностью. Были типы, которые шли на двух ногах, но выглядели как самые настоящие звери, только в одежде. И типы, которые были более похожи на людей, но имели хвост и звериные уши. Даже если здесь было людей не меньше, чем в Бейруте, ее все равно шокировало такое большое количество зверолюдей. «Я думала, что уже привыкла к виду зверолюдей, но такое разнообразие просто сводит с ума!» Раса зверолюдей отличается от остальных большим разнообразием типов. В эру игры было много людей, персонажи которых лишь отдаленно напоминали людей. Степень свободы в настройке внешности была очень высокой. Со временем их и стали называть зверолюдьми. Для людей существуют специальные вещи, которые могут помочь им почувствовать, что это такое — быть зверочеловеком. Шни говорила о таких вещах, как звериные ушки или хвосты, которые можно было надеть и снять. Так называемые вещи для косплея. Они были очень популярны среди игроков женского пола. В какой-то момент и игроки мужского пола подали петицию, чтобы им разрешили их использовать. «Кстати, у меня есть несколько таких...» «В самом деле?» Шни сделала вид, что потянула к сумочке, висевшей на ее поясе, и достала карту из своего инвентаря. Это были вещи для косплея, которые Шин когда-то отдал Шни. Когда она материализовала вещи, в ее руке появились собачьи ушки и хвостик, такого же серебристого цвета, как ее волосы. Это были вещи, созданные по прихоти членов Рокутен в прошлом. Как бы то ни было, это были вещи высшего класса и с дополнительными опциями. Они были необычными предметами для косплея. Удивительно, они в самом деле как настоящие. Это результат совместного труда Шины, Ритсамы и Гекаты-самы. У них есть особые функции, и если их надеть, то они автоматически скроют расы и характеристики. Хочешь, покажу? Спросила Шни и надела комплект для косплея. Длинные уши, характерные для эльфа, исчезли, и на их месте появились собачьи уши. А сзади в районе копчика вырос хвост. Они были того же цвета, что и ее волосы. Красивая высшая эльфийка превратилась в красавицу высшего зверочеловека. Между прочим, на Шни сейчас были шорты, ботинки, светло-голубая блузка, поверх которой была надета длинная куртка. Ее привычная униформа лунной святыни привлекала бы слишком много внимания, поэтому она переоделась в легкую одежду, более подходящую для приключений. Поверх куртки вокруг талии был надет ремень с кольцами, на одном из которых висел мешочек. Ниже пояса куртка разделялась на левую и правую половины, чтобы не стеснять движение. Шни застегнул ее только на первую пуговицу, оставив верх открытым. Этому было две причины. Первая, было не так холодно, чтобы застегивать их все. И вторая, даже если бы она захотела, у нее бы не получилось. Ей не позволял ее объем груди. Особенностью игры было то, что любая одежда приспособилась под размеры игрока, стоило ее только надеть. Никто не мог надеть что-либо без вмешательства этой функции. То, что было надето на Шни, было создано под руководством Гекаты, одной из Рокутен. Главной задачей этой одежды было подчеркнуть стиль Шни, но она также имела и очень хорошие характеристики. По мнению Гекаты, эротично выглядящей молодой и красивой леди, одетой в такой привлекающий наряд, любой человек не смог бы отказать в помощи. И поэтому функция подгонки под размер груди была устранена. Когда такая женщина, как Шни, которая была воплощением желаний мужчины, одевала настолько соблазнительную одежду, эффект от нее увеличивался как минимум на один уровень. В сравнении с ее тонкой талией, стянутая поясом куртка слишком подчеркивала размеры ее груди. Шни немного покраснела, поскольку она почувствовала себя смущенной, но все равно спросила о произведенном впечатлении. «Тебе очень идет». В любом случае, в эру игры Нипа реагировали как куклы, поэтому когда Шни спросил, как я выгляжу, Шин не смог придумать ничего лучше, чем сказать, что ей идет. Ему непривычно было видеть ожившую одежду, но собачьи ушки ей очень походили. В тот момент, когда Шни услышала эти слова, ее румяное лицо еще сильнее зарумянилось. В этот момент можно было заметить ее странное поведение. «Эльфы слишком выделяются. Замаскировавшись под зверя человека, легче вписаться в окружающую обстановку. В таком виде мне будет легче провести вас в библиотеку. Идемте!» Быстро говоря, Шни стала запинаться и, развернувшись, пошла ускоряя шаг. Вторую половину своей речи она выдала на одном дыхании. Очевидно, что длинные ушки, характерны для эльфов, стали бы красными. Что же касается собачьих ушей, которые подскакивали в такт шагам Шни, то они также выглядели немного покрасневшими, что заметили Шин и остальные. «Я впервые вижу, чтобы мастер вела себя так!» «Честно говоря, я тоже!» Он согласился с замечанием Тиэры, догоняя Шни. Для них двоих было бы лучше также не привлекать лишнего внимания. Он достал из инвентаря несколько вещей, и они изменили свой облик на звериный. То, что Шин отдал Тиэре, было кошачьими ушками. «Может быть, не хотела, чтобы он увидел, как она изменилась?» Предположил Шин, следуя за Шни. Возможно, это была всего лишь догадка. Но если он прав... Хотя об этом было уже поздно думать. Шни, который знал Шин, была как секретарь. Спокойной, серьезной, собранной женщиной. Она всегда общалась в деловой манере, и он никогда не видел ее такой, как в этот раз. Похоже, ему следовало поменять свой образ мыслей. Я думаю, что все не так уж и плохо, по большей части. Ощутив, что Шни стала производить на него более благоприятное впечатление, Шин ускорил шаг, чтобы догнать ее. Несколько часов спустя, после того, как Шни показала свою неизвестную сторону, Шин находился в одиночестве в библиотеке Элдена. Когда под руководством Шни он добрался в библиотеку и, показав разрешение, вошел в зону с ограниченным доступом, Шин смог продолжить свое расследование падения величия. В отличие от Бэру, то здесь доступ к информации для общественности был закрыт, поэтому качество континента сильно отличалось. Однако Шин все-таки смог найти записи, которые его интересовали. Стихийные бедствия, произошедшие после падения величия. В конце концов, здесь нет ничего о пострадавших регионах. Последнее подземелье? Оно как-то связано с пульсом Земли? Шин рассортировал полученную информацию, попутно проговаривая про себя самые интересные моменты. Согласно новым материалам, что-то называемое пульс Земли было каким-то образом связано с произошедшими катаклизмами. Шин вспомнил, что в манге и новеллах попадалось нечто подобное. Оно описывалось как волна, целиком пробегающая по планете. Хотя это было всего лишь предположением человека, составившего этот документ, среди разделившихся континентов было место, откуда пришло наибольшее количество таких импульсов. Судя по записям в документе, это было подземелье, в котором завершилась смертельная игра. Врата другого мира. Если подумать, Юзаха подавила пульс Земли, и этим снизил нанесенный ущерб. Хоть он и говорил, что у них заключен контракт, монстру не разрешили пройти в библиотеку. Таким образом, на голове Шины Юзахи сейчас не было. Ему пришлось оставить Юзаху под присмотром юной леди за стойкой регистратора и извиниться перед ней. Теперь она ждала его перед входом, и ему пришлось вспомнить то, о чем она рассказывала ему ранее. «Пульс Земли как-то связан с моим появлением здесь, но во время игры он не имел большого значения. Даже если произошло событие, связанное с пульсом Земли, вместе с ним было еще много разных событий, ограниченных по времени, поэтому он банально не смог о нем ничего вспомнить. Единственное, что он понял, в том месте, где возникал пульс Земли, появлялись монстры. Даже если он знал это, он не смог найти никаких подтверждений появления такого феномена в этом мире». Однако, как сказано в документе, если есть место, в котором сходится пульс Земли, место силы, связанное с подземельем, возможно, я смогу вернуться, если его найду. Верно? Хотя это было только гипотезой, она была слишком простой и убедительной. Если бы все было так просто, это решило бы большинство проблем. Думая об этом, Шин взял следующий документ.